В МЭИ заведующим кафедрой физики был профессор Фабрикант. Он очень опасался моей педагогической неопытности и давал мне разные полезные наставления. Его собственная научная судьба драматична. Примерно в те же годы, когда мы общались, он вместе со своей сотрудницей Бугаевой предложил принцип Лазера и Мазера, использование эффекта индуцированного излучения, на существование которого в 1919 году впервые указал Эйнштейн. Но радость осуществления этой замечательной идеи и известность достались другим. Говорят, что какую-то роль сыграло то трудное положение, в котором оказались в годы борьбы с космополитизмом многие евреи. Впрочем, я не имею тут информации из первых рук. Может, просто сказалась общая трудность проведения научной работы в условиях вуза, перегрузка учебной и административной работы, крайняя бедность в отношении материалов и оборудования. Через 20 лет Фабриканту была присуждена премия имени Вавилова, я был в числе членов комиссии. Явилась ли это запоздалая премия хоть каким-то утешением уже старому и больному человеку, стоявшему у истоков одного из самых удивительных открытий нашего времени? В энергетическом институте я успел прочитать 3 курса ядерной физики, теории относительности, электричества. Потом, из-за каких-то кадровых проблем, возникших на кафедре, вероятно, тоже в связи с борьбой против космополитизма, пришлось уйти. Читал я 1 день в неделю, 2 часа. Подготовка к одной лекции занимала полностью 1 день или больше. Я не писал текст лекции, только конспект. После лекции чувствовал себя настолько усталым, что не мог уже ничем больше заниматься. Из моих переживаний – прием экзаменов. Особенно я помню первый принятый мною экзамен, не меньше, чем первый сданный. Сначала я никак не мог поймать своих студентов, и у меня шли сплошные 5. Лишь на последнем экзаменуемом я обрел жесткость. Он не ответил на 1 из моих, на самом деле чуть-чуть выходящих за обязательные рамки вопросов, и я поставил ему 4. Получилось постыдно, несправедливо. Хуже всего, что мы оба это поняли. Я до сих пор чувствую вину перед этим молодым человеком. Его фамилия Марков, он был одним из лучших в группе. Читая лекции, я выучил для себя ядерную физику на том уровне, который был достигнут тогда, примерно в объеме известного обзора Ганса Бёте в Review of Modern Physics, электродинамику и теорию относительности в объеме учебников Ландау и Лившица и монографии Паули. Я часто думаю, как было бы здорово, если бы я успел пройтись по всем теорфизическим дисциплинам. Мне кажется, если бы я в 50-х и 60-х годах прочитал курсы по квантовой механике и квантовой теории поля и элементарных частиц, включая теорию симметрии, по статической физике с теми новыми методами, которые перенесены в нее из теории поля, по газо- и гидродинамике, по астрофизике, то в моем образовании не было бы тех зияющих провалов, которые так мешали моей работе на протяжении 10 лет. Но моя жизнь сложилась иначе. Что касается преподавания в вечерней школе, то, конечно, я ничего не получал в смысле повышения знаний, но зато педагогическая практика была очень полезной, и деньги тоже. Много лет спустя, встречаясь со своими бывшими учениками, я чувствовал с их стороны большое уважение. Оно было мне лестно и приятно. Конечно, главным, что способствовало научному росту, была собственная научная работа, доведенная до стадии публикации, знаменитая триада Бора — Work, Finish, Publish. Но об этом чуть ниже. Что же касается аспирантских экзаменов, которым придают большое значение некоторые научные руководители, то тут Игорь Евгеньевич был очень либерален, они превращались почти в формальность. Преподавание было для меня очень существенно как источник дополнительного дохода в семейный бюджет, в прибавку к небольшой тогда аспирантской стипендии. Я также подрабатывал, составляя рефераты для реферативного сборника и для успехов физических наук. Мне кажется, что я делал это неплохо. Но научной пользы мне самому это приносило меньше, чем преподавание. Тут не было той систематичности, благодаря которой образуется прочный фундамент на всю жизнь. А деньги были нужны. Не только на еду. С питанием, конечно, было неважно, но тогда так было у большинства, у многих еще хуже. У нас же было три карточки на троих. Моя, как аспиранта, Клавина, иждивенческая, Танина, детская. Вообще, чтобы не было ложного впечатления, я хочу подчеркнуть, что наши трудности не были тогда исключением. Почти всем в первые послевоенные годы жилось нелегко. Нам, скорее, гораздо легче в материальном отношении, чем другим, большинству. А самое главное, в нашей семье все были живы. Защитив диссертацию, я получил гораздо лучшую карточку. Но тут карточная система была отменена одновременно с очень разорительной для многих денежной реформой. Главная трудность была квартирная. Мы все время должны были снимать комнату то у одних, то у других хозяев. Больше 2 месяцев не удавалось обычно задержаться нигде по независящим от нас причинам. Комнаты были обычно плохими, иногда нестерпимо холодными. Наша маленькая дочь простужалась, у нее начался пиелит. Один раз мы жили в проходной подвальной комнате, очень сырой. Хозяева непрерывно ходили мимо нас. Другая комната была теплой и сухой, но хозяйка, бравшая деньги за месяц вперед, имела обыкновение выживать своих жильцов досрочно разными безобразиями и таким образом снимать 2 урожая с одной нивы. У нее была справка из психдиспансера, и ей сходило с рук. С нами у нее номер не получился. Мы все выдержали, спали, привалив входную дверь мешком картошки. По истечении месяца она привела выселять нас милиционера, очевидно, ее знакомого, и нам пришлось все же уехать. После того, как нам отказывали в квартире, нам приходилось каждый раз возвращаться к моим родителям. И это еще больше обостряло и без того плохие отношения, сложившиеся между Клавой и моей мамой. Это было большой бедой для нас, в которой в равной мере были виноваты или не виноваты мы трое – я, Клава и мама. Папа же занимал очень разумную позицию. В 1947 году, отчаявшись найти комнату в Москве, мало кто хотел сдавать семье с ребенком, мы сняли 2 комнаты в Пушкино под Москвой в частном доме. В Фиан я ездил на электричке 2 раза в неделю. Там я в более холодной комнате устроил себе первый раз в жизни кабинет. Накинув на плечи шубу, я усердно писал диссертацию. Клава время от времени посылала Таню проведать, не обратился ли я в ледышку. Таня подглядывала в щелку, потом возвращалась с докладом. Там папуська смеется. Хозяин, в прошлом сапожник, в это время был уже тяжело болен, не вставал с постели. Семья существовала за счет того, что хозяйка что-то перепродавала на рынке. В СССР это называется спекуляцией и считается уголовно наказуемым. Однако множество людей живет таким способом, подмазывая милицию и другое начальство, и время от времени, если не повезет, пополняя ряды заключенных. В первые послевоенные годы черный рынок особенно процветал. Хозяйка была расположена к нам и часто вела задушевные разговоры, очень колоритные. В ее рассказах о разных удачливых женщинах часто встречался забавный рефрен. «У нее были груди? Во!» «Он, то есть муж или не муж, устроил ей жизнь, как в сказке». Этот рефрен я часто потом вспоминал. В последние годы мы с Люсей дополняли иногда формулировку «как в сказке», только страшный. Осенью 1947 года мы через каких-то посредников сняли маленький домик недалеко от станции метро «Динамо», по слухам принадлежавший полковнику госбезопасности. Только мы стали его осваивать, как Клаве в мое отсутствие явился некий представитель ГБ и предложил ей сотрудничать, докладывать ему о всех моих встречах, конечно, не посвящая меня в это. Обещал помочь в житейских делах. Клава отказалась. Через 2 дня нас вытряхнули из домика, сославшись на оперативную необходимость. Замечу, что я тогда еще не имел никакого отношения к секретной работе. Так что этот эпизод был просто вполне ординарным узелком той общей сети слежки, которая охватывала всю страну. Папа помогал нам оплачивать жилье. Этого не хватало. Весной 1947 года Игорь Евгеньевич дал мне в долг 1000 рублей. Я смог отдать их только после защиты диссертации. Как-то, оказавшись совсем без денег, не на что было купить молока, Клава пыталась продать полученные по карточкам конфеты, но ее тут же схватила милиция как спекулянтку, еле отпустили. В январе 48 года по ходатайству института нам предоставили номер в гостинице Академии наук. Формально это был дом для приезжающих ученых, но там было большинство таких, как я, к тому же не имеющих никакого отношения к Академии. Номер мне оплачивал ФИАН, частично или полностью, сейчас не помню. По поводу этого дела я ходил к директору ФИАНа, известному оптику, академику Сергею Ивановичу Вавилову. Сергей Иванович был родным братом другого академика, еще более известного, Николая Ивановича Вавилова, биолога, арестованного и погибшего в заключении за несколько лет до этого. Эта история была одной из самых ужасных страниц в многолетней трагедии советской биологии. Сергей Иванович вскоре стал, или уже тогда был, президентом Академии наук. При этом он регулярно, минимум раз в неделю, встречался с Трофимом Денисовичем Лысенко, членом президиума Академии наук, который был одним из главных виновников гибели его брата. Представить, как это происходило, мне трудно. Дополнение 87 года. Недавно Альперт, один из старейших сотрудников ФИАНа, рассказал мне, со слов Леонтовича, а тот якобы слышал от Вавилова, следующую историю. Вавилову, возможно, самим Сталином или через кого-либо из его приближенных, было сообщено: есть две кандидатуры на пост президента Академии. Вы, а если вы не согласитесь, Лысенко. Вавилов просидел, обдумывая ответ, всю ночь, выкурив при этом несколько пачек папирос, и согласился, спасая Академию и советскую науку от неминуемого при избрании Лысенко ужасного разгрома. Дополнение 89 года. По версии, сообщенной Фейнбергом, альтернативным кандидатом в президенты был Вышинский. Пожалуй, это правдоподобней и еще страшней. Вавилов был доброжелательным человеком, в личном общении мягким и добрым. Он в качестве депутата Верховного Совета СССР очень много общался с избирателями, приезжавшими к нему с жалобами и просьбами. Что это было такое, я легко могу себе представить по своему личному опыту Комитета прав человека в 70-х годах. У него в столе лежали заготовленные заранее конверты с деньгами из его президентской зарплаты, и он, не имея в большинстве случаев реальной возможности помочь несчастным людям иначе, давал многим эти деньги. Это стало известно, и ему пытались это запретить. Вавилов был, кроме ФИАНа, директором еще одного института, ко всем своим обязанностям относился чрезвычайно рьяно, самоотверженно. Тут я могу сравнить его только с еще одним, в некоторых отношениях совсем другим человеком, с Юлием Борисовичем Харитоном, научным руководителем учреждения, где я потом проработал много лет. К личным делам сотрудников Сергей Иванович относился всегда с большой заботливостью. Он глубоко и искренне любил науку и был прекрасным ученым-оптиком, а также хорошим популяризатором. В качестве президента ему приходилось много выступать с официальными речами. В одной из них он назвал Сталина «корифеем науки». Этот пущенный им в ход эпитет стал почти что частью официального титула. Видимо, понравился. Судьба двух братьев, умирающего от голода при чистке нечистот в саратовской тюрьме и осыпанного всеми почестями президента, была парадоксом, крайностью даже в то время. Но и было в этом что-то очень характерное. Сергей Иванович, и раньше относившийся ко мне внимательно, хорошо запомнил мою жилищную проблему. Мне говорил потом Игорь Евгеньевич, что это сыграло некоторую роль в моей дальнейшей судьбе. В 1945-47 годах Игорь Евгеньевич разрабатывал выдвинутую им гипотезу о природе ядерных сил, сильных взаимодействий в более современном словоупотреблении. Как теперь очевидно, это была преждевременная попытка, которая не могла быть удачной. Ведь даже пи-мезон, легчайший из мезонов, определяющий значительную часть ядерных взаимодействий при меньших энергиях, был открыт только к концу этого периода. И, естественно, его квантовые числа и изовекторная природа были неизвестны. Я не разъясняю в этой книге некоторые термины, пусть читатель не физик извинит меня, рассматривая их как некие туманные и прекрасные образы. А вся очень хитрая механика сильных взаимодействий до конца не выяснена до сих пор, хотя каждое последующее десятилетие приносило удивительные экспериментальные открытия и глубокие теоретические идеи. В специальной гипотезе Игоря Евгеньевича предполагалось существование заряженного псевдоскалярного мезона и нейтрального скалярного. Он предложил Пете Кунину произвести релятивистские, очень трудные расчеты, ядерных взаимодействий двух нуклонов — это собирательное название для протона и нейтрона, а мне дал тему «Рождение мезонов». Так как модель имела мало общего с действительностью, от наших работ почти ничего не осталось. У Пети преодоленные им методические трудности. Что касается меня, то мой главный выигрыш был в том, что я освоил метод расчетов по нековариантной теории возмущений — по книге Гайтлера, именно тогда я с ней познакомился. Тогда, до работ Фейнмана, это было вершиной науки, впоследствии мне эти навыки очень пригодились. В моей работе были некоторые моменты, сохранившие свое значение вне зависимости от конкретной формы модели Тамма. Тривиально, но важно, я вычислил, вероятно, далеко не первый, пороги рождения частиц в лабораторной системе отсчета, то есть такой, в которой покоится нуклон мишени. Я также указал, что пороги сдвигаются в сторону меньших энергий, если учесть, что нуклоны связаны в ядре, и дал оценку сечения в этой расширенной области энергий на летающих частиц. Я рассмотрел процесс рождения частиц и рассеяния света в сильных полях. Это тогда не имело актуального практического значения, но представлялось поучительным теоретически. Теперь нелинейное рассеяние света наблюдают в лазерных пучках — это целая отрасль науки. Для меня тогда рассеяние света скорее имело иллюстративное значение. В работе приведен пример, когда теория особенно прозрачна. Рассеяние на свободном электроне, поляризованного по кругу света с удвоением частоты. Классически электрон движется по кругу, удвоенная частота соответствует квадрупольному излучению. Удвоенная частота и другие обертоны возникают потому, что при конечном радиусе орбиты эффекты запаздывания делают сигнал не синусоидальным, это теория так называемого синхротронного излучения. На квантовом языке электрон поглощает два фотона и испускает один. Я сделал работу за несколько месяцев в 1946 году, а в 1947 она была опубликована в основном научном физическом журнале «Журнал экспериментальной и теоретической физики», сокращенно ЖЭТФ. Это была моя первая публикация. Радость была испорчена тем, что я уже понимал, что теория Тамма неверна. Редакция при публикации заменила название «Генерация мезонов» на неточное «Генерация жесткой компоненты космических лучей». Игорь Евгеньевич объяснил мне замену так. Даже Лаврентий Павлович, то есть Берия, знает, что такое мезоны. Я не думаю, что реально имелось в виду вмешательство самого Берии. Он тут в этой фразе в качестве крайнего примера, но вполне можно было опасаться реакции бдительных людей меньшего ранга, достаточно опасных и автору, и редактору. Незадолго до этого прошло шумное дело об имевшем якобы место рассекречивания информации о методах лечения рака. На самом деле в основе лежала абсолютная пустышка, но это выяснилось потом, а тогда Сталин был в гневе. В нормальном обществе вся эта история представляется абсурдной, но мы не были нормальным обществом. Тогда очень обострилась вся обстановка в издательском мире, а вскоре появились те ужасные правила публикации научных и технических статей, которые действуют до сих пор, пережив все смены руководства. Эти правила предусматривают на каждую статью сложную систему оформления, представление справок и многостраничных анкет, акта специальной постоянной комиссии учреждения, в котором работает автор. А если автор по тем или иным причинам не работает в научном учреждении, то он и вовсе не может опубликовать свою статью. В акте комиссии должно быть указано, что в статье нет секретных данных или запатентованных предложений, имеющих важное прикладное значение. Затем все эти документы отсылаются в так называемый главлит. условное название для ведомства цензуры, работа которого окружена таинственностью. Никто из простых смертных не должен знать его сотрудников. У главлита свой необъятный список запретных тем. Не только по соображениям секретности, а главным образом по политическим. Запрещается, например, публикация данных о преступности, алкоголизме, эпидемиях, состоянии здравоохранения и образования, водоснабжении, самоубийствах, запасе и производстве цветных металлов, реальных данных о питании населения и его доходах, о посещаемости кино и театров, демографических данных, о состоянии охраны среды, о стихийных бедствиях и катастрофах без специального разрешения для данного случая и так далее и тому подобное. Главлит должен также давать санкции на публикации художественных произведений и вообще всего, что публикуется в стране, вплоть до рекламы и этикеток спичечных коробков. Лишь после разрешения главлита научная или техническая статья попадает в редакцию журнала. Легко представить, насколько при этом замедляются все публикации, в том числе посвященные самым абстрактным темам, вроде теории чисел или астрофизики. Диссертацией моя первая работа быть не могла. Я выбрал себе диссертационную тему сам, прочитав при подготовке к лекциям по ядерной физике про два несопровождающихся гамма-излучением ядерных перехода в радий С-штрих, один из членов радиоактивного семейства, и в ядрах кислорода. Мне пришло в голову, что эти переходы соответствуют сферически симметричным колебаниям ядер при равных нулю начальном и конечном угловых импульсах. Очевидно, что такие колебания не сопровождаются излучением, просто в силу симметрии. Я произвел соответствующие расчеты. Игорь Евгеньевич утвердил тему в качестве диссертационной. Я написал диссертацию. В ней, кроме основной темы, были некоторые побочные линии, украшения, новые правила отбора по зарядовой четности и учет взаимодействия электрона и позитрона при рождении пар. Вероятность рождения пары возрастает при тех значениях импульсов, при которых относительная скорость электрона и позитрона очень мала. И тут выяснилось, что основная идея работы не оригинальна. Безизлучательные переходы уже рассмотрели задолго до меня японские физики Юкава и Саката. Я очень огорчился, но там решил, что все же тему можно не менять. Сделанного, в особенности украшений, достаточно для диссертации. Игорь Евгеньевич хотел, чтобы одним из оппонентов был Ландау, но он отказался, к счастью. Я почувствовал себя очень неловко, ведь я понимал недостатки диссертации. Оппонентами были два прекрасных физика — Мигдал и Померанчук, оба впоследствии академики. Я долго не мог поймать Мигдала, чтобы он написал отзыв. Он в то время купил машину и целыми днями занимался водительскими упражнениями на дорожках Липановской территории. Липан, то есть лаборатория измерительных приборов Академии наук, условное название, заменившее лаборатория 2. Теперь это Институт атомной энергии имени Курчатова. Вообще он увлекающийся человек, но главной его страстью, азартом является наука, в которой он много сделал. В конце концов, Мигдал написал мне самый положительный отзыв. Еще труднее было с Померанчуком. Приближался день защиты, а отзыва все не было. В это время я сам себе сильно подпортил. У меня оставался не сданным аспирантский экзамен по философии, марксистской, конечно. Экзамены принимали на кафедре философии отдела Академии специальные экзаменаторы, общие для всех институтов. Я сдавал за неделю до уже назначенной защиты. Меня спросили, читал ли я какие-нибудь философские произведения Чернышевского. Тогда уже начиналась мода на чисто русских ученых и философов без западного душка. Я с излишней откровенностью ответил, что не читал, но знаю, о чем речь, и получил двойку. Через неделю я прочитал все требуемое и пересдал на пятерку. Но было поздно, защита была перенесена на осень, все уже разъезжались по отпускам. Для меня это была финансовая беда. Жить на аспирантскую зарплату и карточки было трудно. Аспирантуру я и с этой задержкой закончил досрочно, но уже лишь за несколько месяцев до срока. Осенью мне удалось поймать Померанчука только в день защиты. В 7 часов утра я приехал к нему домой. Он тут же в одних трусах сел за столик, стоявший рядом с большим письменным столом, заваленным бумагами, написал прекрасный отзыв, и через час я вручил его секретарю ученого совета. А еще через несколько часов Вавилов поздравил меня с присуждением кандидатской степени. Я был зачислен младшим научным сотрудником теоретического отдела ФИАНа.